Борис Фатно шел через руины сектора Совета Глав в окружении затянутых в совершенно жуткую бродню древних спецназовцев. Каждый раз он невольно вздрагивал, когда глаза натыкались на очередной черный бронекомбинезон. В этом снаряжении воины меньше всего походили на людей, скорее на ужасающе кровожадных двуногих монстров с какой-нибудь запредельно далекой звездной системы с агрессивной фауной. Фатно вспомнил, как в первый раз увидел древнего командующего. Понять, когда было страшнее, тогда или раньше, при виде штурмующих прайм-десантников инсектората, не получилось до сих пор. Про взгляд 13-го и вовсе лучше не думать. Его глаза прожигали насквозь, словно заявляя: «Да чего вы довели человечество, дешевые слизняки? Миллионы положили жизни во имя вашего блага, а вы предали наши жертвы». И вот сейчас древний собирает совет глав, точнее то, что от него осталось. Наверняка ничего хорошего это не предвещает. Если верить исследователям старых архивов, командующий абсолютно беспощаден к предателям, много сильнее, нежели к просто врагам. Видит солнце, он, Фатно, пытался бороться с вторжением, но оказался не способен противостоять врагам. Да чего уж там, никто не был способен. И как член Совета Глав он остро ощущал в этом свою вину. «Что-то не так, уважаемый глава?» Один из бойцов спецназа остановился и посмотрел на него. «А? Что?» При виде жуткого бронекомбинезона Фатно вновь непроизвольно вздрогнул. «Нет, все в порядке. С чего вы взяли?» «У вас повышенное кровяное давление, учащенное сердцебиение и неравномерное дыхание», – ответил воин. «Мы можем идти медленнее, если вам тяжело. Нам осталось пройти совсем немного». «Да-да, я знаю», – торопливо закивал Борис. «Я ведь провел в этом секторе много лет. Я не устал, не будем терять времени. Просто немного нервничаю», – он замялся. «Это ваше снаряжение немного жутко выглядит. В нем вы не похожи на людей. Мне чуть-чуть страшновато, если честно». «Это нормально». Черный шлем неожиданно стек на шею, и под ним обнаружился ультракоротко стриженный голубоглазый мужчина лет 30 с неожиданно доброй улыбкой, совсем не вяжущийся с его зловещей кровожадным одеянием. Великий Серебряков специально создал новый бронекомбинезон таким. Во-первых, снаружи боец не так похож на человека, и наиболее уязвимые места тела с точки зрения нашей анатомии не видны. Во-вторых, внешний дизайн выполнен в максимально хищном решении, чтобы внушать противнику однозначную мысль – ему грозит огромная опасность. В-третьих, бронекомбинезон в боевом режиме испускает сверхнизкочастотные вибрации, которые воздействуют на противника на клеточном уровне, вызывая чувство обеспокоенности или страха. Сейчас этот режим у нас отключен, а к внешнему виду вы вскоре привыкнете – это вопрос времени. Вообще же, получилось очень красиво. У нас всем понравилось. Да, действительно, не лишено грации, поспешил согласиться Фатно. Правда, мне тяжело судить, уж очень кровожадный дизайн. Вы уверены, уважаемый капитан Владимир Ивлев, что этот режим обеспокоенности отключен? Слишком долгое обращение, боец вновь улыбнулся. Или уважаемый Владимир, или капитан Ивлев, что-то одно. А режим отключен, разумеется, сейчас в этом нет необходимости. Мы активируем его перед боем в зависимости от расовой принадлежности противника. Вы имеете в виду, что для разных рас предназначены разные частоты излучения, догадался Борис, довольный представившейся возможностью побеседовать с древним, не облаченным хотя бы в этот жуткий шлем. Вы применяете для каждого врага отдельный режим? Излучение, вы совершенно правы, у всех разные, подтвердил капитан Ивлев. Ведь рас много, и они зачастую принципиально различны по строению организмов. Аналитический отдел флота изучает каждую известную форму жизни и подбирает для нее нужное излучение, частоту и так далее. Это свойство великий Серебряков скопировал у Чебурашки. Не сразу сообразил Фатно. Вы говорите о леме командующего 13-го? «Да», – подтвердил спецназовец. «Извините, забыл, что летучих мышей теперь так называют». Как известно, Чебурашка общается при помощи эмоций. Он всегда участвует в боях вместе с командующим. Вот и нашел способ посылать противнику его же чувство страха. Теперь боец в бронекомбинезоне имеет на один способ противодействия врагу больше, как командующий. «Простите, не понял», – уточнил Борис. Что вы хотели сказать этим уточнением, как командующий? Раньше данный режим страха был установлен только на его снаряжении? Нет, конечно, капитан отрицательно покачал головой. На бронекомбинезоне 13-го вообще нет такого режима, он ему не нужен. Излучение, вызывающее у противника ощущение сильного беспокойства или страха, создает бактерии-симбионты летучей мыши. Командующий может включать этот режим сам по себе, без всякого оборудования. Он и рассказал об этом Андрею Андреевичу. Вдвоем они довольно долго экспериментировали, и в результате Серебряков создал это устройство. Работает отлично, годится для всех, кроме инсов. Инсы представляют собой кремниево-кислотную форму жизни, поэтому на них не действует устройство, предположил Борис Фатно. Или проблема лежит в другой плоскости? С пауками все проще, капитан Ивлев коротко махнул рукой. Инсы-воины вообще не ощущают страха. Эта эмоция отсутствует у них эволюционно. Остальные разумные виды пауков боятся нас и без устройств. Сами по себе. Потому что мы большие и непохожие. С их точки зрения мы столь же красивы, как они с нашей. Неразумные инсы-рабочие вообще примитивны в этом плане. Пнул – испугались. Прошел мимо – нет эмоций. Заснул рядом в одиночестве – собрались в кучу и съели, если голодны. «Вот как?» – удивился Фатно. «Даже не думал, что инсы могут нас бояться. Последний год Содружества живет в постоянном страхе перед армадами чужих, безжалостно истребляющих нас в наших же мирах. Мы, претендующие на наследство Создателей, оказались самыми немощными». «Теперь все будет иначе», – на губах офицера мелькнула зловещая улыбка. «Мы уже здесь». Глава Фатно замолчал, задумавшись над его фразой. Молодой человек 12 веков и еще лет 30 отроду был прав. Древний боевой флот вернулся. И все, кто остался от еще недавно огромного содружества, испытывают сейчас колоссальный прилив энтузиазма. Надежда вновь вспыхнула в человеческих сердцах, и люди готовы работать круглые сутки, не покладая рук, восстанавливая практически начисто разрушенную инфраструктуру системы Солнца. Множество народа ежедневно подлетает, подходит и просто выходит на связь с ближайшими подразделениями древнего боевого флота с просьбой принять от них прошение на имя командующего. Граждане Содружества хотят вступить в армию. Население уверено, что в одном строю с легендарными ветеранами им по плечу любая армада врагов. Впрочем, сомневаться в этом и впрямь было сложно. Внезапно появившийся, словно сказочное чудо, боевой флот вдребезги разнес силы вторжения, практически полностью уничтоживший защитников системы Солнца. Удар древних был настолько мощен и жесток, что враги торопливо бежали, потеряв несколько миллионов кораблей и бросив высаженный на Венеру десант на произвол судьбы. В последующие 8 стандартных суток противник перегруппировал силы и неоднократно повторял атаки как на систему DEI, так и на систему Солнца. Но древние оказались прекрасно подготовлены к подобному повороту событий, успевая встречать агрессоров и здесь, и у родного мира Империи. Оперативно и четко подготавливалась оборона, и всякий раз враги несли колоссальные потери и постепенно отступали, игнорируя судьбы собственных эскадр, охваченных кровожадным морем перехватчиков. За прошедшие с момента появления древних дней общее количество уничтоженных кораблей врага исчислялось 8-значными цифрами. А Оумиту, необитаемый бескислородный мир, последняя планета от Солнца в системе ДЭИ, превратилась в лагерь военнопленных. С первого же слова, произнесенного командующим 13-м, его авторитет в растерзанном врагами содружестве установился на величину непререкаем. И никто даже не пытался оспорить его право на верховное руководство. Это воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся, и любой его приказ исполнялся немедленно и без какого-либо контроля. К слову, Великий Древний официально ничего не приказывал. Он просто говорил, что нужно сделать так-то и так-то. И все делали. Воистину, когда враг ломает двери в твой дом, а за окном гремят взрывы и льется кровь, никто не ломает голову над всякой ерундой. А ерунда в этот миг – абсолютно все, что не может помочь тебе выжить. А командующий мог. И его слово стало законом мгновенно, равно как и любая просьба любого воина древних. К Когда кольцо Марса было очищено от десантников чужих, кто-то из спецназа вышел в эфир на аварийной частоте и попросил мирное население по возможности оказать войскам помощь в разборе завалов и восстановлении транспортных магистралей, так как у армии нет соответствующей техники и необходимых навыков. Через 3 часа все уцелевшие защитники кольца трудились вовсю, и никто не выразил неудовольствия. В глазах людей Фатно видел подлинный энтузиазм. Откуда-то взялась уцелевшая техника, в завалах деловито копошились дистанционные строительные модули, по внешней обшивке ползали космомонтажные конвейеры, заделывая дыры. Заработали диспетчерские, к концу дня появилось аварийное, а через день и центральное энергопитание. Он и сам работал вместе с остальными, так и оставшись в пожарной команде брандмайора Слуза, и по мере сил пытался быть полезным людям, забыв о своей высокой должности. Пару дней назад ему даже удалось узнать о судьбе главы Талли. Старый академик выжил и сейчас находился где-то на другой стороне кольца, возглавляя созданный наскоро госпиталь, переполненный ранеными. И вот сегодня, совершенно неожиданно, на чистоте боевого флота, выделенной гражданскому населению в качестве экстренной, в эфир вышел командующий 13-й и объявил о собрании Совета глав. «Всем главам надлежит в указанное время прибыть на Прайм, в сектор Совета, либо обратиться к ближайшему воинскому подразделению с просьбой о содействии в доставке». Фатно в составе пожарной команды Слуза как раз был на разборе крупного завала, бывшего ранее знаменитым на всю систему Солнца выставочным центром, и лично слышал это обращение. Пожарные предложили отвезти его к Прайму, но Борис отказался. Работы называли непочатый край, и отвлекать от столь важного дела одно из многочисленных уцелевших пожарных судов было бы в высшей степени неправильно. Он дошел до ближайшей диспетчерской, расположившейся в полуразрушенном комплексе внутрисистемной связи, и один из трудящихся там людей связался с боевым флотом. За Фатно прислали десантный корабль и группу спецназа в этом жутком снаряжении. Они доставили его на Прайм, и вот он идет по сектору Совета, в котором проработал многие десятилетия, и боится. Боится непредельно кровожадных бронекомбинезонов спецназа, заставляющих его вздрагивать всякий раз, когда он на них смотрит. Гораздо страшнее было другое – услышать вполне логичный вопрос. Во что превратилась некогда гордая и бесстрашная раса-победительница, при одном упоминании о которой дрожали боевые армады чужих? И как вы посмели допустить такое? Вы, кому дана высшая власть, а значит святая обязанность заботиться о своем народе, словно о собственных детях, и даже сильнее. Борис Фатно обвел печальным взглядом раскинувшиеся вокруг закопченные руины, оплавленные обломки строений и вывороченные огрызки мощных балок и перекрытий. Он с трудом узнавал некогда хорошо знакомые места. Внешнюю обшивку Прайма в секторе Совета уже залатали и запустили кислородный и климатический цикл, но внутри было еще очень холодно. Термограф аварийного скафандра показывал едва 3 градуса выше нуля. Люди, пытавшиеся восстановить сектор, трудились в загерметизированных скафандрах, чтобы не мерзнуть. Судя по наспех нанесенным эмблемам на их снаряжении и корпусах строительной техники, древние перебросили сюда бригады космомонтажников из состава вспомогательных сил, остатки которых базировались в системе Сириуса. Значит, боевой флот уже побывал и там. После начала вторжения врагов в систему Солнца дальняя связь не работала. Коммуникационные комплексы были уничтожены чужими в первые же минуты нападения. Позже пропала и внутрисистемная связь. Ее частично восстановили, это проще, но мощные космические станции дальнего действия, являвшиеся по сути огромными заводами по производству связи, нужно настраивать заново. Для такого масштабного проекта сил и энтузиазма одних только добровольцев недостаточно. Тут требуется мощная экономика, отсутствующая в разоренной дотла системе. У древних же, это ясно, дальняя связь имелась. Как имелось наверняка еще много чего, что делало совет глав для командующего, по сути, бесполезным. Но главное чудо и будоражащее умы загадка, вторые сутки обсуждаемая всеми, это, конечно же, искусственная планета боевого флота, совершенно невероятный и противоречащий целому перечню законов физики космический объект. Древние называют ее Дея. И это слово уже стало символом победы. Позавчера Дея внезапно вышла из гиперпространства посреди системы Солнца, повергнув в изумление всех без исключения. Планета, совершающая гиперпрыжки, созданная ни много ни мало самими создателями. База древнего флота. Она с легкостью прошла через половину системы Солнца и встала на околосолнечную орбиту между Марсом и Юпитером. На свое место, как заявил командующий 13-й, объясняя ее появление, чем породил в народе и еще больше загадок, всевозможных версий и умозаключений. При этом гравитационный баланс системы не изменился никак, словно ничего не произошло. Это значит, что у древних есть технологии, недоступные ни Содружеству, ни кому-то еще в галактике. Сам факт их возвращения спустя 12 столетий уже является тому доказательством. Они самодостаточны и вряд ли нуждаются в нас. Так что понять, зачем 13-й собирает совет, было несложно. Учитывая тщательно описанный историками суровый нрав командующего, Борис не сомневался, что пришло время отвечать за падение расы, за очерненные добрые имена древних героев и много еще за что. «Мы на месте», – прервал его размышления капитан Ивлев, указывая рукой на призрачную матовую завесу энергощита. «Правительственные помещения еще не восстановлены полностью, но зал заседаний и несколько кабинетов готовы к работе. Подождите некоторое время. Система безопасности снимет ваши параметры и внесет их в базу данных». Войдя в зал заседаний, Фатно окинул взглядом восстановленное помещение. Пожалуй, это место было единственным на весь сектор, не несшим на себе следов повсеместных разрушений. Хотя от своего первоначального вида оно отличалось довольно заметно. Вместо огромного круглого стола с центральной демонстрационной сферой посреди, окруженного правительственными гравитационными креслами со встроенными комплектами индивидуальной связи, новый зал заседаний имел стол в форме широкой полуокружности. Кресла вокруг него стояли хоть и комфортные, оборудованные всеми необходимыми для удобства сидящего элементами, но все же вполне обычные, лишенные гравитационной тяги и возможности передвигаться вообще. На столешнице возле каждого из них виднелась сенсорная панель компьютерного интерфейса. Центральная демосфера сохранилась, но помимо нее вся стена, лицом которой были обращены совещающиеся, представляла собой один огромный экран объемного изображения. «Уважаемый Борис Фатно, рад видеть вас в добром здравии!» Щуплая фигурка академика Талли выбралась из мягких глубин кресла и поспешила ему навстречу. «Как вам новый зал заседаний?» Военные сдублировали все оборудование нано- и микромолекулярного объемного заполнения пространства менее современными, но более надежными системами сенсорного ввода-вывода данных. Теперь, помимо демосфер и нейроуправления, в распоряжении совета имеются экраны и интерфейсы, для которых не критично даже полная разгерметизация. Это дает возможность продолжать работу даже в условиях ведения боевых действий. Новая система защиты и хранения информации способна успешно противостоять даже очень крупному соединению РБ кораблей врага, академик махнул рукой. Да о чем это я? Все это мелочи по сравнению с Деей. Согласитесь. Уровень ее технологий в 10 в n-ной степени раз превышает определение фантастический. Как вам принципы, на которых основаны перемещения внутри планеты? Невероятно, не правда ли? Вы были на Дее? Удивился Фатно. Мне довелось видеть ее только на навигационной сфере пожарного корабля. Как вы оказались там? Я слышал, что вы трудитесь в госпитале Кольца Марса, он немного помедлил. «Военные заключили вас под арест?» «Да вы что?» – ужаснулся медик. «Я находился там с группой врачей по приглашению великого Серебрякова. Мы оказывали помощь древнему флоту в лечении раненых. У них ведь нет ни одного профессионального медика, за исключением самого Серебрякова, разумеется. Почти 90 тысяч раненых воинов. Все эти дни вооруженные силы провели в сражениях. Многие мои коллеги до сих пор там трудятся. Кстати, позвольте поздравить вас с первым военным успехом Союза. Операция по захвату системы ИМИ-ЭЭ закончилась нашей полной победой. Не правда ли символично? Солнечная система, первой павшая под ударами агрессоров, стала первой освобожденной от них. Академик заговорщицки понизил голос. Раненые воины, в частном порядке, разумеется, выражают твердую уверенность, что вскоре Содружество вернет себе систему Синеокой. Якобы командующий обратил на нее пристальное внимание. Впрочем, в военные дела нам лучше не влезать. В этом вопросе польза от нас является весьма и весьма призрачной. «Скажите, уважаемый Рис Талле», — Борис Фатно оглянулся, убеждаясь, что кроме них в зале более никого нет. «Сомнительная гарантия, учитывая уровень доступных военным технологий, но отсутствие явных свидетелей придавало ему некую долю храбрости. Для чего нас сюда привезли? И где остальные члены Совета глав? Судя по количеству мест, предусмотренных в одном помещении, новое руководство будет менее обычного». «Как это зачем?» – академик, похоже, опешил от такого вопроса. «На заседание Совета глав. Орган высшей власти Содружества не может бездействовать 2 недели в столь тяжелое для человечества время. Командующий прав, давно пора начинать работать. Так что нам, вероятно, влетит за бездействие. И совершенно правильно». Дверные створы с тихим шелестом разошлись в стороны, и в зал заседаний вошли 3 человека, в которых Фатно не сразу узнал коллег по совету. Облаченные в скафандры люди выглядели совсем иначе, нежели в привычной цивильной одежде. Их усталые лица и воспаленные глаза красноречиво свидетельствовали о том, что не только он провел эти дни в почти круглосуточной работе. «Я прошу членов Совета занять места за совещательным столом», – неожиданно прозвучал спокойный, но твердый голос, заставив Бориса в очередной раз вздрогнуть. Он поймал себя на мысли, что не видел, как и когда командующий вошел в зал заседаний, и от этого его зловещий бронекомбинезон показался главе еще более жутким, чем снаряжение бойцов спецназа. «К сожалению, здесь присутствуют все члены Совета, оставшиеся в живых», — сообщил 13-й. «Так что ждать больше некого. Академик Серебряков Андрей Андреевич присутствует на Совете посредством системы связи, так как не имеет физического тела». «Я бы сказал, снова не имеет», — укоризненно произнес молодой голос, и на одном из экранов вспыхнул большой желтый круг с точками глаз. Архаичный двухмерный смайлик сделал недовольную физиономию, косясь на командующего, после чего улыбнулся и помахал желтой ладошкой. «Ласкового солнца всем присутствующим! Уважаемый Талле, рад видеть вас снова!» «Андрей!» – глаза 13-го грозно сверкнули. «Мы на совете глав, если ты заметил!» «Прошу прощения!» – сконфузился голос, и желтый смайлик, испуганно вытаращив глаза, немедленно исчез. «Я ограничусь аудиоприсутствием!» «Кроме того, на Совете также посредством связи будут присутствовать представители наших союзников. Его Императорское Величество Оэао и полномочный посол Риулов, хранитель Иао Рурис. Им будет полезно услышать то, о чем пойдет речь. Оба имеют статус наблюдателей и лишены права голоса, так что никаких заявлений ими сделано не будет». По сторонам от центральной демосферы Совета вспыхнули 2 демосферы гораздо меньшего размера, немедленно сформировавшие изображение Дельфийского императора и жреца Риулов. Борис Фатно уселся в ближайшее кресло, косясь на остальных глав, последовавших его примеру. Все сохраняли молчание, но явной тревоги в их взглядах он не нашел. «Заседание Совета объявляется открытым», – немедленно заявил командующий. «На повестке дня 2 основных вопроса. Организация борьбы с врагом и оттаскивание Содружества людей от пропасти, на край которой оно присело передохнуть, устав под тяжестью собственной бестолковости. Сразу предупреждаю всех. Этот совет идет в прямой трансляции на оставшиеся у Содружества миры, чтобы потом никому не пришлось повторять 2". Для этого флоту пришлось задействовать все имеющиеся силы и средства противодействия шпионажу противника в системе Солнца. В системах Ориона, Сириуса и Эпсилона Эридана в этом нам любезно согласились помочь союзники. РБ эскадры «Дельфи» в настоящий момент находятся там и обеспечивают чистоту канала связи. Мы, вооруженные силы Содружества, сделали это сознательно. Каждый человек должен лично увидеть и услышать происходящее сейчас на Совете. От этого будет зависеть его будущее. Итак, приступим. 13-й обвел малочисленный совет тяжелым взглядом. За время мирной жизни человечество успешно выродилось до состояния никчемных паразитов. 12 веков назад меня предупреждали, что так и будет, если я навсегда прекращу войны. Я не поверил и поступил по-своему. Понадеялся на то, что со временем люди изменятся в лучшую сторону, и отсутствие войн будет напрямую способствовать этому. И, конечно же, я ошибся. Наивно спорить с создателями, но, знаете ли, очень хотелось. «Как?» – не выдержал глава Талли. «Вы хотите сказать, что действительно видели Вики?» «Он видел», – командующий указал на восседающего у себя на плече Чебурашку. Тот солидно пискнул в знак подтверждения. «Я их чувствовал и слышал. Вики – сложнейшая энергетическая форма жизни». Человеческий организм не имеет органов чувств, которые могли бы позволить ему напрямую увидеть представителя расы Вики. Мне это удалось благодаря симбионтам. В то время я не обнародовал информацию о встрече с ними, так как ничего хорошего про людей на ней не прозвучало. То есть создатели предвидели и эту войну, и возможность полного поражения и даже гибели человечества как разумного вида, воскликнул академик. «Поэтому они создали для вас Дею, чтобы соблюсти свой принцип сохранения всякой жизни?» «Нет», — 13-й отрицательно покачал головой. «Все было иначе». В день окончания войны, пришедших после, я сказал, что вошел в центр след и получил управление им, так как человечество является потенциальными потомками создателей. В действительности произошло несколько по-другому. Когда я проник в центр след, он сообщил об этом создателям немедленно. Искусственный интеллект следа создан Вики и далеко не глуп. Он прекрасно разбирается в нюансах и легко определил, что русский попал в систему Мерхна не силой человеческой науки. Так как мы отвечаем критерию создателей, вход в центр для нас открыт. Но мы не прошли интеллектуальный ценз, и поэтому управление им нам не положено. Тем не менее, я был уже внутри. Искусственный интеллект счел ситуацию нестандартной и связался с Вики. В тот момент и состоялся первый разговор, по итогам которого мне было разрешено пройти курс обучения управления следом и сделать выбор. «Простите», — Талли явно пылал решимостью узнать все. «Но а о каком выборе идет речь?» Борис Фатно мысленно вздохнул. «Не накликал бы беды на свою голову». Судя по началу разговора, командующий точно собрался найти виноватых. А для чего их ищут, как не для примерного наказания? Однако 13-й был спокоен. «О том, какая именно часть человечества должна погибнуть», – невозмутимо ответил он. Сказать, что эти слова шокировали совет, было бы явным преуменьшением. Фатно был уверен, что в шоке сейчас находится все уцелевшее население Содружества. «Я объясню. Командующий не стал тянуть время или ожидать уговоров. Проблема в том, что человеческая генетика двойственна. Наш вид единственный из всех, где лучшая часть популяции составляет ее меньшинство. Большинство же никчемно. Цивилизацию движет вверх совсем небольшой процент людей. Остальные просто существуют в свое удовольствие, и их мало интересует все, что не касается их напрямую. Иными словами, ущербность человеческого вида можно выразить так. Большинство паразитирует на плодах труда меньшинства. Если движущая сила лучших – это жажда познания, свершений, открытий, научно-технического прогресса, словом, достижения вполне конкретных высот, то большинством движет то, что выражается старой поговоркой «что бы ни делать, лишь бы ничего не делать». Но и первые, и вторые люди – таким образом, внутри одного нашего вида скрыты два разных, причем баланс катастрофически нарушен в пользу социальных паразитов. И создатели посчитали, что представитель людей должен принять решение самостоятельно, без их участия. Они прямо заявили, что если прекратить войну, то человечество очень быстро разжиреет. Генетический дефект, порождающий социальных паразитов, окажется в максимально благоприятных условиях. И вскоре деятельное, эволюционно ценное меньшинство популяции сократится до незначительных размеров. И даже если в конечном итоге оно не исчезнет целиком, его процентное соотношение будет столь мало, что не сможет ни повлиять на судьбу цивилизации, ни тем более ее защитить. А ведь в отличие от нас, эволюция во Вселенной на месте не стоит. Другие виды прогрессируют и развиваются, не говоря уж о существовании врагов, уже представляющих для нас высокую степень опасности. Рано или поздно падет любой барьер, кто бы его ни возвел. Ничто не вечно во Вселенной, кроме истины. И этот постулат, лежащий в основе религии риулов, действительно дошел до них от создателей, пусть и через десятые руки. Даже если бы след убил всех чужих, а это, кстати, противоречит постулатам Вики, со временем в космос выйдут новые расы и с удовольствием сожрут большую кучу жирных и ленивых червей, не способных ни на какие сражения, кроме словесных. При этих словах двухметровая фигура хранителя, высеченным из куска скалы изваянием, застывшая внутри демосферы системы связи, воздела вверх руки и что-то провозгласила, потрясая посохом. Но так как звук был заранее отключен, фраза осталась неуслышанной. Борис Фатно слегка наклонился к академику Тале и едва слышно произнес: «Готов спорить на энергощит своего скафандра. Иау Рурис заявил, что истина вечна». «Согласен», – так же тихо ответил тот. «Вот вам и дремучая религия. Как иногда бывает полезно хранить свою историю. Наш с вами вид, уважаемый коллега, с этим не справляется хронически». «Но», – продолжил командующий, – «если нажать на кнопочку всемогущего центра и промыть всем мозги, направив их в нужное русло, мы повторим методы моего приятеля Арториуса. Это, по сути, будет один большой морализатор». Ибо, избавившись от социальных паразитов, мы лишимся всего лишь одного, а именно искусства. Ведь профессиональное занятие искусством – это с точки зрения научно-технического прогресса цивилизации тоже паразитирование. Художник, композитор или поэт не сможет ни провести сложную операцию, ни вырастить пищу, ни создать космический корабль, ни противостоять тщательно подготовленному солдату противника. Но без искусства жизнь того же ученого, мандажника или воина станет блеклой, однобокой и монотонной. Психическое развитие получит серьезный дисбаланс в сторону прагматики, что лишит людей ряда уникальных морально-психологических качеств. Но самое главное, в произведениях искусства нуждается тот самый критерий, которым мы обладаем. Создатели заявили, что без культурной составляющей мы обречены на гибель, так как именно критерий есть главный ее потребитель, хоть многим это на первый взгляд незаметно. Тринадцатый повернул голову и посмотрел в поблескивающее облако висящих в воздухе микрокамер. «Сразу хочу уточнить для всех», – грозно заявил он, глядя прямо в глаза зрителям. «Речь идет о настоящем искусстве, а не о том компосте, который вы развели». Командующий вернулся к совету. «Наш вид неотделим от этого чувства. Без него мы обречены на медленную деградацию и вырождение». «Прошу прощения», – подал голос глава Нерло. «Что такое компост?» Тринадцатый молча обернулся к сенсорному интерфейсу и быстрыми движениями пальцев набросал короткую фразу. Командующий коснулся сенсора ввода, и Нерло получил его сообщение. Он скользнул по тексту глазами, и его брови ошарашенно поползли вверх. Борис Фатно скосил глаза, пытаясь прочесть текст, и это ему удалось. Сообщение командующего гласило: «Компост – древнее органическое удобрение, получаемое путем разложения различной органики. Основные материалы – навоз, фекалии, навозная жижа, птичий помет, торф». Фатно почувствовал, как к горлу подступает неприятный комок, и поспешно отвел глаза. «Еще вопросы есть?» – поинтересовался тринадцатый. «Я могу продолжать?» «Да, да», – торопливо закивал головой Нерло. «Пожалуйста, уважаемый командующий». «С точки зрения создателей», – тринадцатый окинул совет взглядом. Выбор любого из вариантов в той или иной степени приводил к гибели наш вид в будущем, пусть даже и не уничтожая его в настоящем. А так как собственноручно уничтожать какую бы то ни было жизнь не в их правилах, они возложили эту почетную обязанность на меня. «И вы выбрали первый вариант», – предположил академик Тали. «Прекратили войны навсегда, то есть на длительное время». «Я ничего не выбирал», – поморщился командующий. «Понадеялся на то, что со временем люди смогут измениться, что здравый смысл возобладает над сытым паразитированием. Тем более в те времена, когда содружество состояло из граждан, преисполненных жаждой деятельности. Я выставил барьеры. Мне казалось, что это все-таки лучше, чем промывание мозгов, пусть даже и в самых благих целях. Но логика подсказывала, что создатели вряд ли могут ошибаться в таких вопросах, иначе они не были бы создателями. Поэтому позже у нас состоялась еще одна встреча с Вики, о которой все наслышаны. Тогда я принял некоторые меры в качестве страховки, на всякий случай». «Вы имеете в виду планету Дея?» – немедленно ухватился за такую возможность Тали. «Скажите, уважаемый командующий, что вы имели в виду, когда упомянули, что она заняла в системе Солнца свое место?» «Я имел в виду, что все узнали достаточно», – отрезал 13-й. «Все, что касается тех давних событий, только что было рассказано. Остальное либо не относится к делу, либо никого не касается. Все, кому надо было что-то знать про Дею, уже это знают. Либо узнают в свое время. Экскурс в историю закончен. Теперь переходим к делу. Первое, что будет сейчас сделано, это внесение изменений в Конституцию Содружества». «Но», – опешил Борис Фатно, – «это же невозможно. Конституция Содружества является раз и навсегда созданным сводом законов. Она незыблема. Поправки и редактирование ее невозможно». «Она такой и останется», – в глазах командующего мелькнула легкая усмешка. «Сейчас мы ее немного усовершенствуем, и пусть она и дальше остается незыблемой. А кто попытается ее изменить, будет иметь дело со мной и с флотом. Пора исправлять ошибки, пока еще осталось ради кого. Бесконечная мирная жизнь на пользу Содружеству не пошла, поэтому воспользуемся военизированной формулой государства, придуманной много тысяч лет назад». «Это узурпация власти», – выдохнул Фатно, бледнее от одной только мысли о том, что произойдет дальше. «Замена демократии на милитаристический режим – это конец». «Это пистолет», – усмехнулся 13-й. «Борис, ты не прав, поищи в другом кармане». Не понял глава Фатно. «Простите, что я должен поискать? Боюсь, я не...» «Перо и бумагу», – оборвал его командующий, – «чтобы фиксировать изменения». Он пристально посмотрел на Фатно, и тот замолк на полуслове, не решаясь продолжать спор. «Записывайте, уважаемые главы. Не тратьте время понапрасну, нам еще с чужими сражаться», – продолжил 13-й. «Пункт 1. Боевой флот Содружества, базирующийся на планете Дея, является гарантом Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пункт 2. Отныне человечество делится на две категории – граждане Содружества и жители Содружества. Гражданином Содружества является человек, отслуживший в вооруженных силах минимально допустимый срок. Исключений не существует. Попытка их изыскать как на государственном, так и на частном уровне является государственным преступлением. Пункт 3. Минимальный срок службы в вооруженных силах Содружества составляет 10 лет. «А как же состояние здоровья?» Кто-то из совета глав удивленно поднял голову, но, столкнувшись взглядом с 13-м, поспешно вернулся к своим запискам. Исторических романов начитались, брови командующего иронично взлетели вверх. «На дворе 33-й век после катастрофы. Медицина способна излечить все еще в младенчестве. Ну, кроме лени, эгоизма и острой вспышки ощущения собственной звездности и гениальности, не имеющей под собой никаких оснований, помимо пустого трепа. Но сейчас мы это исправим». Далее. Пункт 4. «Служба в вооруженных силах есть занятие добровольное. Служить или не служить, каждый определяет для себя сам. Минимальный возраст для поступления на военную службу в условиях мирного времени составляет 21 год. Соответственно, право голоса в условиях мирного времени приобретается не ранее, чем в 31 год. Пункт 5. Человек, не прошедший военную службу, считается жителем Содружества и не имеет гражданства, так как не доказал делом свою способность поставить интересы человечества выше личных. Отныне для получения гражданства просто родиться недостаточно, придется еще доказать свою полезность для расы. Пункт 6. Лица, не имеющие гражданства, не имеют права голоса и не принимают участия в выборах в органы государственной власти любой степени. Неграждане также не имеют права занимать руководящие должности, вести научную, общественную, а также среднюю и крупную коммерческую деятельность. Пункт 7. Неграждане не обязаны оказывать Содружеству какую-либо помощь во время войны, равно как и Содружество не обязано оказывать во время войны помощь негражданам. Пункт 8. В военное время Совет глав Содружества подчиняется Генеральному штабу Вооруженных сил. В мирное время Совет глав является высшим органом государственной власти. Командующий вооруженными силами входит в его состав в качестве главы автоматически. Пункт 9. Мирным временем считается состояние Содружества, при котором его вооруженные силы не ведут широкомасштабных боевых действий. А именно, в военных мероприятиях любого рода, если таковые имеют место, суммарно задействовано менее 50% личного состава армии. Переход на военное положение также может осуществляться по решению Совета глав. Пункт 10. Все остальные права, не обговоренные в предыдущих пунктах, но указанные в Конституции, распространяются на граждан и неграждан Содружества неравнозначно. В случае спорной ситуации при прочих равных условиях, личность, доказавшая свою значимость для расы, имеет преимущество перед паразитирующим индивидом. Это все. Вопросы можно будет задать позже, возражения и прочий высокоинтеллектуальный бред не принимаются. Так не просто будет, так уже стало с этой минуты.